мною, и я справедливо решу твою судьбу. Так будет менее болезненно для тебя». «Презренный Глэрт!» «Что, Глэрт?» Перебил. «Лучше ответь мне честно, как любой верный слуга своему господину, пусть и будущему. Это Ситрус тебя надоумил объявить меня своим кровником?» «Я никогда не стану служить тебе! Слово!» От рыка твари завибрировало само пространство. «Поясню, презренный!» Ничуть не смутился проявлению эмоций башка. «Тебе тоже это выгодно. Мне интересно, потому что из-за мелкого и ничтожного противоборства с тобой я теряю свое драгоценное время. И иначе нельзя. Я Ариста, древний Ариста. Ты бросил мне вызов, и теперь будешь страдать, иначе и быть не может. Но мне хотелось бы, чтобы и те, кто виновен в этом паскудстве, ответили и получили по заслугам». Секунд пять ящер обдумывал, стоит ли говорить прямо, но, оценив, сколько ему принесено добра из-за мудрых советов, прорычал. «Да, это он! И будь проклят тот день! Клянусь весами и равновесием, что мне посоветовал объявить тебя кровным врагом и даже дал половину камней истинной силы на это звание именно Ситрус! Напомни, Глэрт Райс, это всего лишь один эпизод нашей с тобой войны, одно сражение! А твоя любимая империя скоро вздрогнет от моих деяний, как достанется эльфам и гномам, оркам и орденцам! Ваш поход — вот легкий шлепок по заднице толстозадой рыжей шлюхи, которую я имел, имею и буду иметь! Слово!» Он и раньше говорил ярко, но не так выраженно. Там пришлось бы вычленять. «Я не пощажу никого!» «И не надо, уже раненых не останется. Еще раз подумай о том, с кем ты начал водить дружбу. Они тебя уже не раз подставили. Теперь перебросили меня в Халдагорд, натравили Дервирга на твой цветник, который ты холишь или леешь, поливаешь. Вопрос, зачем они это сделали? Неужели по скудоумию? Когда осознаешь всю глубину пропасти, приползешь на брюхе, то, может быть, в качестве награды за сообразительность, я разрешу облобызать мой тяжелый кованый сапог. Сегодня же ты мне наскучил, повторяясь и повторяясь». Вновь именно я прервал контакт, вызывая бессильную ярость у кровавого. Что же, со срочными небесными делами вроде бы пока разобрался. Теперь предстояло плотно заняться земными. Доброго времени суток, книжичане. Вы слушаете аудиофайл, подготовленный для пиратского телеграм-канала «Полка». С уважением, ваш любимый канал с фиолетовым котиком на аватарке. Глава 1. 22.06.589 от основания Новой Империи. Халдагорд. Где искать рьяных и верных последователей Раоноса в Халдагорде, даже не обладая знаниями, полученными в ходе допросов старших жрецов, верхушки криминальных структур и главы 7-го особого отдела тайной канцелярии? Ответ прост – в лучших развлекательных заведениях столицы. Собственно, в уборной элитного ресторана черного серебра Халда, расположенного в 5 минутах ходьбы от канцелярии, я и умывался после общения с башками. Нет, дело не в том, что все богатые, именитые и насквозь порочны, и как ни прискорбно прозвучит для обывателя, процент подобных извращенцев среди верхушки не превышает таковой среди низов. Но есть нюанс. У элит имеются средства на реализацию замыслов, порой любых. Поклонение же кровавому требовало жертв. Жертвы покупали за деньги. Логическая цепочка крайне простая. Для чего нужны были яркие представители паствы? Продемонстрировать клещи рядом с тестикулами башка, попутно рассказав о виновниках таких судьбоносных моментов в его непростой жизни. Необходимость срочных решительных действий множилась на уверенность, что никто не позволит мне остаться в столице Аренора больше, чем на несколько часов, и она достигала абсолютных величин. Еще больше укрепился в верности выводов, когда осмотрелся на крыльце канцелярии, куда вышел после доклада перед советом, где чествовал самого себя и всех тех, кто принял участие в добыче платы мертвым колдунам. «Арас!» Орали в завершении аристы и хуманы, к ним присоединились воодушевленные гномы и эльфы, как темные, так и светлые, из тех, кто отличился, и остальные куксились, завидовали. Да, меня хотели оставить до конца, и на этом очень настаивал появившийся великий герцог, но я императору сообщил во время приватного разговора, что и другие ждут известий, указав пальцем в потолок. Тот понял все правильно, еще раз поблагодарил за верность империи и постановки ее интересов во главу угла. Уверил, что хорошо подумает о достойной награде героя. В свою очередь я намекнул, как в межреальности летают невозбранно драконы. Долг платежом красен. Вернул с пафосной и проникновенной речью вяло отнекивающемуся монарху телепорт, на радость моей паранойи, оставил себе лишь средства связи. Подарил скорбящей чете доспехи, оружие и другое имущество Винсента Шумера с условием, что падаль выставит на всеобщее обозрение. Дабы каждая затаившаяся гнида знала, могучие и беспощадные руки империи дотянутся до любого врага, где бы он ни находился. Когда покидал заседание, Эрглэрт Рональд провожал меня встревоженным взглядом, и я понимал почему. Не знать о творящихся бесчинствах столицы Аренора его глава просто не мог. На первый взгляд вокруг царило благолепие. Здания в 3-4, а где и в 5 этажей спорили друг с другом обилием готических башен и комотивов. Здесь можно было ослепнуть от обилия позолоты и серебра, разноцветных стекол, прозрачных витрин на первых этажах элитных лавок, света за ними. Лепнина, декоративные реальные колонны, статуи, мрамор всех цветов и оттенков. Фонтаны и яркая-яркая зелень, отлично оборудованные места для отдыха. В целом же, это мишура. Раскрасить так можно и диморунг, и черноягоди. Главное заключалось в самих людях. На ум приходило сравнение между гражданами Альянса и представителями диких территорий на Земле. Здесь никто никого не боялся и не опасался. Не был постоянно собран и готов к действию. Не следил за языками, как бы чего не сболтнуть лишнего. Одеты все больше ярко и легко, огромное количество украшений, косметики. Львиная доля подражала эльфам, вторая представителям королевств, фактически не имелась исконно имперских одеяний. Говорило это о многом. Улыбки и смех, громкие разговоры. Оружие. Максимум кинжалы у простолюдинов, у ариста и других благородных в основе свои торнирские клинки, они же катаны. Броня встречалась редко-редко и в 99% незримая. Демонстративно реальную носили лишь стражники, толстоморды и толстобрюхи. Ощущение, существовал дресс-код в наборе на службу. И судя по движениям, как и общей расслабленности, они были ни к чему не готовы. С другой стороны, от них этого и не требовалось. Для приведения в чувство горожан достаточно лицезреть обывателям их на горизонте. Так небольшой конфликт не превратится в драку при появлении стражи. Отметило население очень мало боевых и защитных амулетов, вообще магических элементов, в отличие от дорогой одежды, аксессуаров и просто драгоценностей. Приблизительно на порядок меньше волшебных предметов, чем диморунги. И здесь речь шла об обеспеченной прослойке, учитывая центр столицы. На их фоне я выглядел как посланец из темных кровавых веков. Реальная, а не церемониальная броня, к ней прилагалась линейка незримых, шипастая булава на поясе, символ власти. Меч — не поделка узкоглазых тирнарцев, а старый добрый полуторный, пьющий кровь настоящих врагов, Отнюдь не беззащитных крестьян и горожан, прямые кинжалы Имерса. Росы боевых артефактов, алхимические и магические гранаты, подсумки рейдера с необходимым имуществом. И это еще плащ скрывал от любопытных глаз родовые ятаганы на спине. Вокруг меня не бурлило пространство от искажений только потому, что все маскировалось. Рюкзак вновь пришлось спрятать в очередном тайнике на земле хаоса, а щит и копье бросить в болотину. Отметил, затея с имперским драконом на груди работала еще хуже, чем в Северной крепости. 99,9% обывателей не знало, зачем он там, как и того, что идет глава истинного великого дома. Это выяснил из прослушивания разговоров окружающих, которые решили, что я некий бедный наемник из благородных, прибывший под знамена одного из великих домов откуда-то из диких земель, где о цивилизации не слышали. Выводы делали по отсутствию украшений. Группа молодых аристов подняла на смех товарища, который пытался им рассказать о дичайшей стоимости доспеха. Да, без свиты теперь никуда. Статус. И дело не в том, что я чего-то опасался, лишь не хотел терять время, снося головы ретивым и плодя ненужные конфликты, которые не отвечали целям и задачам. Но Турин и гвардейцы должны были прибыть приблизительно через 20 минут, столько им требовалось добраться до телепортационной станции. В целом же не порадовало, что основные важные символы Геральдики не знала не только Чернь, но и Ариста. И должен избавлять меня от нежелательных дуэлей дракон без сопровождения не котировался, наоборот. Вызывал жгучее желание у рьяных патриотов герцогства скрестить со мной мечи. Ведь я своим видом поддерживал тиранов и захватчиков. То, что вся эта элитка давно бы сгорела на алтарях Охлана, не будь империи, молодежь не волновала. Их опасения вызывал лишь совет, и то, что монарх находился в шаговой доступности, поэтому могло прилететь всему дому бузатеров. Многое я услышал и вычленил. Если громогласные выкрики об угнетении империи несчастных островитян не являлись ярким признаком сепаратизма, то тогда неизвестно, что им можно признавать. В целом, отличная рабочая среда. Да, отличная. Устроить массовые беспорядки, переходящие в гражданскую войну, легче легкого. Остроухие очень хорошо поработали, учитывая общее настроение, что под их чутким руководством или в союзе никто не будет обделен, все попадут в рай еще при жизни. Я пока лишь просто отмечал тенденции, не заостряя, сделал заметку на будущее, без потрясений Деморунг никто не отдаст под мою руку. Размышлял о богах, о возможных их ходах, вслушиваясь и всматриваясь, порой останавливаясь, когда медленно пересекал наискось центральную площадь. Глок давно показал основных фигурантов внутри черного серебра Халда. Меня занимало не предстоящее, а другое — дела в доме. Единственное реально слабое звено, которое могло на что-то повлиять — Дервирга. Его идиотия, некий инфантилизм, больше подходящий сериальным главным героям, возводился в степень изворотливости и живости ума и мог принести немало бед. Подумывал даже, как в случае чего радикально купировать угрозу, и понимал совершенную ошибку, когда принял его. Да, мощь возросла, ряд проблем на тот момент был решен, но возникало гораздо больше. Предполагал худшее, что он уже вступил в некий сговор с богами за моей спиной, взяв на себя определенные обязательства. Пусть инструктаж я провел, его сопроводил предельно четкими и ясными приказами. Но, как показывала практика, которая не расходилась с моими мыслями, лазейки всегда оставались. Еще волновал вопрос, на какие действия провоцировали меня башки, на что они рассчитывали. И крепла уверенность, никто не даст две декады, отведенных на раздумья, действовать те начнут сразу. И мой им ответ. Или думали, раз работала однажды, когда на меня навесили задание, от которого имелась возможность отказаться, при наличии определенных знаний, полученных позднее от Архилича Деморунга, по первоначальному поиску жезла, то повторно все пройдет так же без сучка и задоринки. И во время очередной дискуссии с братьями, выторговав все обратно, Запрошу награду за сброс жезла, тогда башки нехотя согласятся. Я окрыленный победой возьмусь за задание. А затем пока-пока, Глэр Трайс. Непонятно. Единственное, в чем они просчитались, не стоило упоминать близких, впрочем, и дальних тоже. С такими мыслями подошел к помпезным колоннам, подпирающим вычурный навес над входом в трехэтажное черное серебро Халда. Сверху восседала статуя хищной птицы, похожая на гербовую Аренора. Ожидал конфликта в самом ресторане, учитывая его славу и кто в нем находился практически на постоянной основе. Присутствовали они и сейчас. Но все началось уже на подступах, когда перед высокой двустворчатой дверью мне дорогу заступили два огромных орка, вооруженные до зубов и обвешанных боевыми и защитными амулетами, часть из которых была заполнена энергией Раоноса. Несмотря на количество, все слабенькие, конечно, по сравнению с моим арсеналом, но в среднем горожан они крыли на порядок. «Это заведение не для тебя, Хуман!» Они не ослепли, не заметив родовую печатку, но тут действовала и аура, и звание, и чувство собственной беспредельной важности и безнаказанности говорящего. «Вали отсюда, пока жив, и преподнеси дары Азалии. Мы сегодня добрые!» И сплюнул мне под ноги. Вальяжные, дерзкие, они так и не поняли, как умерли, разбрызгивая кровь и мозги из тупых голов. Но я вновь отметил, что народная молва переоценила крепость бошек клыкастых. Неспешно повесив Моргенштерн обратно на пояс, спокойно зашел в ресторан. Крики прохожих раздавались уже вслед. Звуки отсекла специальная магическая завеса. Внутри обстановка была на порядок богаче, чем в том же сердце Иротана. Столы и столики, белоснежные скатерти, салфетки, блеск серебряных солонок и перечниц, хрусталь. Дополнительное освещение не одним десятком магических светильников. На небольшом помосте играл живой оркестр с поправкой на средневековые реалии. За столом персон на 20 на лобном месте возле камина отдыхала от трудов праведных местная золотая молодежь. Четверо ариста, два хумана. Все почитатели возвышенной остроухой культуры, столько же светлых эльфов, одна темная и девица из высшего света, неуловимо похожая на восседающего парня во главе. По правую руку от представительниц слабого пола сидела по огромному орку, который периодически закатывали в блаженстве глаза. Статуями вокруг замерла охрана, шестеро закованных в сплошную броню хуманов сариста, по трое, и столько же эльфов, среди которых находилась пара темных. За столиком по соседству справа сидела пятерка боевых магов, явно не звезда. 4,5 десятка посетителей из благородных, среди которых встречались эльфы и пяток гномов, предпочитали держаться поодаль от развеселой компании, образуя вокруг вакуум. Те же, не стесняясь в выражениях, порой громко комментировали вид присутствующих, звали их дам на огонек. Обыватели старались не замечать непотребного. Под столом, скрытые скатертью, переползали на коленях от одного фигуранта мужского пола к другому четверо нимф. На постоянной основе между широко раскинутых ног благородных дам пристроились двое лизунов. Представительницы прекрасной половины держали правые руки на монструозных размерах членах орков, передергивали их, а после очередного глотка вина порой склонялись, будто что-то ища, прикладывались губами к чреслам. Нормально. Фантазия, конечно, развита слабо, но спишем на общий патриархальный уклад отсутствие доступа к произведениям искусства наших режиссерок и сценаристок. В целом, даже так вроде бы убого, но компания клала с прибором на все устои и нарушала множество табу. Даже сравнение не подобрать из современности. Нам вроде, если на официальную встречу между главами государств Альянса вдруг пригласят банду злых свингеров с килограммами картельной продукции, и те устроят совместный прилюдный дебош. Все снимут на камеры, затем выложат все серьезным комментариям от лиц, облеченных властью. «Мы работаем сутками, ваши налоги в надежных руках». Здесь данное действо, кроме демонстрации полного пренебрежения к приличиям, носило глубоко сакральный смысл. Теперь на третьем уровне умения видеть искажения можно было четко проследить, как тончайшие их нити от участников устремлялись вниз. Вели они в подвальное помещение, где находился малый алтарь Раоноса, и они заметно усилились по мере моего приближения к компании. Понятно. Передаваемая сила зависела от количества и качества зрителей. То есть выходило, когда они предавались разврату при закрытых дверях, то ничего башку не капало. Логично. Молебен проходил весело и непринужденно. Слезы Нирна абсолютно спокойно лежали на столе практически перед каждым, уже надкушенные, горки черной эльфийской пыли на пластинах из черного серебра. Неплохо. И хорошо, когда глава седьмого особого отдела не просто прикормлен, но разделял ценности и устремления тех, кого должен ловить. Я молча прошел по залу и уселся неподалеку справа от компании, к ним лицом, ближе к магам, всем видом выражая презрение, как и показно щелкнул пальцами. «Подавальщик!» — повысил голос, окончательно привлекая к себе внимание. Главный эльфолюб презрительно скривил губы при взгляде на меня, а затем заверещал вроде бы грозно, на деле пискляво хуже Раоноса. «Ты кто такой? Назовись!» Судя по описанию, ты и был сынок четвертой длани. Не везет мне с этим числом. «Глэрт Райс!» Внятно и четко и громко сообщил я, опуская остальные титулы. Видимо, читали газеты и были в курсе слухов, как и разбирались в символах, только бармен и одна из официанток, которые у меня на глазах успели пару раз облапать и попытаться усадить на колени, штаны из которых были спущены до пола, дабы предоставить доступ подстольным дивам. Вполне возможно, персонал, сама работа обязывала знать подобные нюансы. Потому что они переводили взгляды с имперского дракона на моей груди, на герб дома и обратно. Побледнели вмиг, а в глазах этой молоденькой девчушки возник некий проблеск радости. В эмоциональном фоне затаенная надежда, на пальце кольцо Ариста. Нормальная тут прислуга. «Глэрт Райс!» Передразнил заводила. У бармена начал дергаться глаз. Кто-то под столом поперхнулся. Видимо, шлюхи интересовались окружающим миром больше господ. Но вызывали неудовольствие одного, который тонко взвизгнул. «А, сука, больно!» Хуже баб. Но, похоже, зубы у дамы острые. «Так вот, Глэрт Райс, ты испортил аппетит нам своим видом!» «Посмел своей имперской рожей и такими же гербами оскорбить меня, явившись сюда! За эту дерзость сначала мои люди наградят тебя плетьми, затем...» «Я хочу это сделать сама», — выступила темная. «Руки помой, сука!» «Никогда мне не нравились вот такие мужеланы, еще и шрамированные. Залечить любое простое обычное дело...» «Нет, показывают свою маскулинность». Опять выверты переводчика, так как произнесла та спиток слов в конце. «А ты лежи лучше, работай языком, а то накажу». И сама вновь нырнула головой под стол. Идиотка знатная, те же клинки духа всегда оставляли следы, и убрать их невозможно, по крайней мере, обычными средствами. Говорил, как опытный пользователь, у меня на теле отметины не только от Кроноса, но и от высшего призрачного жнеца Хаоса. А еще одна из лучших целительниц под боком и входила в мой дом. И уж кому, как не ей, знать о побочных эффектах. «Желание гости — закон для хозяина! Так все и будет!» — заявил верховный повеса. Я приподнял бровь, слушая. Впрочем, мои слова и не требовались. Оппоненты без всяких провокаций сами себе углубляли яму с лернийскими слизнями. «А затем тебя, имперская псина, посмевшая появиться сюда с драконом на груди в сердце заведения нашей семьи, история которой идет с самого существования герцогства, вышвырнут и наградят пинками. Тех же, кто тебя пустил, они будут наказаны, сурово наказанный, потому что империя — это агрессор, захватчик всего нашего!» «Братик, пусть ему сломают еще руки. Хочу слышать хруст костей этого дерзкого хумана. Слышать его вопли и мольбы о пощаде!» Капризным тоном заявила девка Ариста, глаза которой блестели безумно от наркоты. Впрочем, у всех они трезвостью не отличались. «А после маги пусть его подлечат и вновь сломают, и так 5 раз. Затем слуги перебьют ему хребет и выбросят обязательно в помойную яму, где обитают крысы. Чтобы он захлебнулся в нечистотах, грязный имперский мрок. Сюда даже император не смеет заходить, ему не место в наших заведениях». И ха-ха-ха от окружения, убеждения друг друга в правильности подобных решений, как и не один десяток предложений довольно сомнительного характера, что нужно еще проделать со мной, что собой представляет государство, ее глава, его семья и те, кто его поддерживает. Все ожидаемо. Вряд ли поросль поняла, что на нее воздействовало помимо гонора мое звание кровного врага и господина. При этом тормоз в виде банального инстинкта самосохранения отсутствовал, так как они не понимали, кому бросали вызов. И судя по поведению, идиоты не просто чувствовали себя королями жизни, они ими являлись при попустительстве закона и кодексов. На что и расчет. Мой. Сказано достаточно. Оборвал всю связь между всеми. Дождался, когда охрана наигранно обнажит клинки и сделает шаг вперед. Орки ухмылялись, хуманы и эльфы скалили зубы, маги смотрели лениво. В 10 доли 1 секунды я снес 5 волшебных голов мечом Диморунга, в следующей умерла охрана. Затем пришел черед золотой молодежи, у живых оставил только темную эльфийку, срубив ей руку, сжимающую член орка, который предварительно лишился половины черепа. Плеснул на культю лечебного зелья, остатки влил в рот остроухой. Затем ее парализовал при помощи умения. Главарь шайки Лейки сдох от штандарта, острие в основании древка пробило грудь и пригвоздило оппонента к стулу, пробило его, глубоко вошло в пол. Радостный череп с драконом впитали в себя саму жизнь ублюдка. Проститутки и проституты с визгами выплевывая кровавые отростки бросились в разные стороны, их не тронул. Официантки беззвучно открывали рты, еще до конца не осознавая произошедшего. Кроме девушки Ариста, от которой пошли волны настоящего счастья, боясь не поверить в реальность произошедшего. Бармен сжался за стойкой в ужасе. Осмотрелся. Нормально. Еще минута ушла на создание нужного антуража. На острые зубцы кованой решетки над камином водрузил головы. Главное место заняла самая огромная орка. Рядом слева гармонично разместилась девки Ариста и других благородных. Лужи и брызги крови. Выглядело все как на бойне. Впрочем, если чуть больше 250 разумных в минус не она, то не знаю. Музыка умолкла, в зале царила паника, которую прекратил мой рык. «Я, Глэрт Райс, глава истинного великого дома Сумеречных, и я взял правосудие в свои руки! Крамола и Хуланы Империю должны караться беспощадно и мгновенно! Есть ли здесь тот, кто сомневается в моем праве?» Таких не нашлось, все же моментальная гибель высокородной шайки стала шоковой для всех. «С этого стола все убрать, кроме слез и пыли. Поставить лучший стул вот сюда и напротив. Я жду гостя, и в компании этих господ...» Палец остановился на пришпиленном и переместился на эльфийку напротив. «Я пообедаю. От запахов избавиться, больше ничего не трогать, кровь пусть остается. Этой помыть здоровую руку гномьим горлодером. Хорошо помыть. Ей предстоит держать имперский стяг моего дома. Пусть и с грязью на душе, но чистыми руками. Пока я умываюсь, а ты меня проводишь в уборную». Череп на четках остановился на официанте Ариста. «Чтобы все было сделано, и готовьте лучшие яства. Я голоден. «Не забудьте про мясо и обязательно кувшин молока!» Трупы произвели неизгладимое впечатление, но заказ еще сильнее ударил по восприятию мира окружающих. «Да, всем подражателям эльфов, пока отсутствую, даю время, чтобы они покинули данное заведение. Среди вас я не вижу пособников Раоноса, но обезьянки чин-чины у меня вызывают рвотный рефлекс. Как говорили вот эти...» Широкий жест ладонью, охватывая окружающее пространство. «Вы мне портите аппетит и благодарите Азалию, что сегодня в честь своей знаменательной победы над подлым архиличем Винсентом Шумаром, покорителем драконов, я не стану спрашивать у вас, трусливых мроков, почему вы оставляли Крамолу без внимания и надлежащего наказания. Судя же по развязности этих недостойных, они проделывали это регулярно. Реальные эльфы, нормальные аристы и хуманы, можете продолжать есть. Вас никто не тронет, если сами не спровоцируете. Но помните, в следующий раз, если промолчите, когда возводится хула на империю, императора и ее столпов, наказание последует незамедлительно. И вы от него не уйдете. Великие дома станут обычными, обычные канут в лету. Все слышали? Выполнять!» Рыкнул. Когда я закончил речь, с лестницы сбежал управляющий в сопровождении охранника, держащего зачарованный Раоносом меч, но посредственный. Новое действующее лицо окинуло картину безумным взором и заорало. «Ты! Ты пожалеешь! Ты понимаешь, с кем?» Не стал дослушивать бред. Развалил наискось на две части верного пособника Кровавого. А на его спутнике проверил торнадо, ударив сверху вниз. Эффект превзошел все ожидания. Размазал тонким слоем по мраморному полу. Фактически аннигилировал. И хорошо, что у меня все самоочищалось. От девушки провожатые исходили волны восхищения, готовности выполнить любое мое пожелание, несмотря на то, что мерзкая звесь покрывала ее с головы до ног. Расправив плечи, она как-то горделиво провела меня в уборную. И в эмоциях промелькнуло сожаление, когда я жестом отпустил ее. После связался с Оринусом, Эйденом, затем с Раоносом. Обдумав с ними беседы, не стал пока обращаться к смотрителям арены, хотя желание появилось. Но требовалось больше информации, учитывая ограниченность количества посещений. Умылся. Когда вернулся, то запахи персонал убрал при помощи магии, застелил стол новой скатертью, вернув наркотики на место, поставил вычурное кресло, как я и показал. Спиной к камину, а сверху на посетителей, чтобы взирали мертвые головы. Справа, как думал во главе, находился пришпиленный штандартом, выше перекладины которого злобно на всех взирал череп, иногда мерцая синим огнем в глубине глазниц. От него не отставал имперский дракон, тот красным. Стяг дома находился у Турина, я материализовал имперский, воткнул его рядом с эльфийкой. Руку которой не только вымыли, но и вытерли насухо. Вложил в ладонь ей древко, безумный ужас царил в глазах дамы. Затем взялся за уточнение данных. Выглядело это для окружающих да нельзя зловеще. Клал правую ладонь с четками на головы мертвецов. Если раньше одна из главнейших задач — добыть живых языков, то теперь все обстояло ровно наоборот. Чаще больше можно было узнать у трупов, не используя спецсредства Торинуса, лишь родовые вороновские умения. Единственный неприятный момент — приходилось погружаться в угасшее сознание и испытывать все эмоции, которые проживал пациент. Однако практика помогала отрешаться, а концентрация, четкое понимание, осознание себя и разделение личности служило подспорьем. Иначе можно было сойти с ума, так как в большинстве случаев их парадигмы и устремления, как и сами способы получения наслаждения, вступали в дичайший конфликт с моими реальными. Едва не сплюнул после погружения в тайны немадридского двора. Уточнение у сестренки и у других высокопоставленных фигурантов породило дичайшие волны ярости. Пришлось приложить все мои таланты и умения на ниве сохранения трезвости мысли, чтобы задавить гнев. С трудом переключился. В очередной раз помог прил, налитый в мою именную пиалу. Официантка бодро звонким голосом продиктовала меню. Она, в отличие от большинства персонала и посетителей, отнюдь не испытывала страха, видя тела вокруг. Скорее, некое удовлетворение, неподдельную радость. Я невозмутимо сделал заказ. Если в реальности не проходило и секунды, то в чертогах богов проживал часы и часы. Добавим к этому постоянную перестройку и улучшение организма, для которой недостаточно всего лишь праны. Осмысливал новые данные о ситуации в целом, а ведь пустила корни идеи убить Регмара повторно. Пустила. Впрочем, ожидаемо. Неплохой гвоздь в мозг мне вколотил Эйден, зародил идею. Выкинул пока из головы. Более насущные проблемы имелись, учитывая появившегося на площади вслед за Турином с гвардейцами таинственного ариста, которому я дал 22 камня душ, а также проследовавшего в канцелярию главу серых драконов, то боги, вероятно, решили начинать давить сразу. После беседы с отцом лжи становилось понятно, они пытались отыграть и вернуть на старые позиции Раоноса на землях хаоса, вероятно, по-настоящему страшась прихода Регмара или бездны. Кровавый же, как его обозначил папаша, зло мелкое и абсолютно предсказуемое. Уточню, для них. Лэрк появился в черном серебре Халда через пару минут в сопровождении восьмерых наших бойцов, которые сразу рассредоточились по залу, беря пространство под свой контроль. Двое после приветствия заняли место за спинкой кресла трона. Сосредоточенные, готовые практически ко всему, они очень отличались от убитых мною. Турин осмотрелся, хмыкнул, увидев здоровенный член даже в поникшем состоянии в крупкой ладони, и, переведя на второй такой же, глянул с неким озорством на меня. Вряд ли кто-то понял его эмоциональный настрой. Для всех лицо бывшего сотника выглядело непроницаемым. Поприветствовали друг друга пожатием предплечий, для чего я привстал. Моя длань неодобрительно уставился на прил в пиале и громко заявил. «Не понимаю тебя, Глэрд, как ты можешь постоянно пить этот взвар? И ведь тебе нравится. По мне нет ничего лучше хорошего вина. Оно здесь лучшее, вот на него советую обратить внимание». Здесь управляющего и официантов начало мелко потряхивать, глаза темные эльфики расширились. Совсем другие фразы они ожидали при встрече. «Каждому свое», — философски ответил. «А эти вместо мечей другие орудия решили использовать? Оригинальный подход. Впрочем, если такие злыдни доберутся до честного ариста, то становится страшно». Лэрк сделал неопределенный жест рукой и намекая, что отсеченных агрегатов вокруг больше, чем иных конечностей. «Последователи Раоноса мало отличаются от диких животных, спариваются прилюдно, творят разное, не укладывающееся в нормальной голове. Сам вспомни, чем они славятся. Например, жрут слезы Нирна без меры». Нюхают черную эльфийскую пыль, предаются эльфийским страстям, при этом не гнушаясь чреслами орков. Хотя у тех же остроухих последние котируются хуже, чем мроки. И это проделывают благородные темные эльфы и девушки Ариста, получившие лучшее на Аргасе образование, культурные. Хорошо, хоть нужду на столы не справляли. Впрочем, за подобное можно и не карать столь сурово, если выбросить поклонение запрещенному башку. Да, пренебрежение кодексами, наплевательское отношение к устоям. Хватило бы зачинщикам петли, остальным плетей и службы в штрафном легионе, тем паче предстоит поход на земли хаоса. Это и не таких идиотов чувство приводило. Однако наши фигуранты мало того, что были непочтительны, так еще и посмели открывать грязные рты, понося империю, императора и лучших ее представителей, столпов, то есть меня. Крамола, как она есть, и где, в заведении, носящем статус «имперский». В паре сотен метров от канцелярии меня обозвали имперским мроком, псиной, хотели прилюдно высечь, затем сломать руки, ни раз и ни два, после хребет и выкинуть из заведения, погрузив обязательно в нечистоты со смертельным исходом, дабы я в них захлебнулся. Их оскорбил до глубины жалких душ дракон и наш герб. Вот она, палец остановился на девушке. Своими грязными руками желала лично осуществить экзекуцию. Да, это на ее правую ладонь ты обратил внимание. Левую же служащие заведения помыли гномим горлодером, после чего я позволил дамочке подержать наш имперский стяг. Одновременно с началом монолога отправил по закрытому каналу. «Говорим вполне открыто, без куполов, нам нечего скрывать. Ведем себя демонстративно для слушателей, дабы они разнесли вести и больше подобного не повторялось, или такое происходило редко. Слишком все тут отупели и обнаглели от безнаказанности. Она приводит к лишним жертвам. Герб дома сумеречных должна знать каждая шавка. Нет, эти заслужили свою участь и яму. Но большинство должно все же служить и приносить пользу империи, по доброй воле или бизоной, а не гнить во славу мроков. Мудро. Понял. Не стал говорить, что льстец из него не очень, а может, он так и думал действительно. Непонятная смесь эмоций исходила от Лерга. Умение получил? Переход к Маре и обрыв связи с башками? Да. На что они завязаны? «Удивительно, но не знаю. Проверил все вплоть праны, хоть я и не умею пользоваться, но ничего. Это хорошо, и у каждого нашего члена дома теперь имеются такие же. Есть причины. И очень весомые. Кто наградил? Неизвестный или неизвестная. Клятвы. Понял. Если ты не знал, Глэр, то позволь представить тебе. Эниль Реганар из Великого Дома Алого Ядовитого Плюща, почетная гостья Аренора. Ткнул Лерк в парализованную эльфийку. А это ныне покойный второй сын четвертой длани Эрглэрда Виота, главы Великого Дома Мире Арнольд. Он та его родная сестра Руана, и он никогда не отличался умом. Указательный палец остановился на пришпиленном. Впрочем, данное утверждение справедливо и для папаши, который, уверен, уже спешит сюда с верными людьми, ведь гибель зафиксировал амулет Мары. А это самый любимый ребенок не только его, но и всей их многочисленной гнилой семьи. Задумчиво проговорил Турин, а соратника повеяло хищностью, он жаждал поставить точку в жизни и того фигуранта. «Я не могу сказать, что он был самым паскудным разумным в герцогстве, но в двадцатку входил по праву. Всегда за ним числились какие-то грязные истории. Вина!» Спокойно проговорил, не обращаясь никому конкретно. «Единственный вопрос, стоило ли марать наш штандарт об эту падаль?» Чудеса телепортации. Уже через несколько секунд перед дланью возник хрустальный бокал, который начал медленно наполняться из пузатой зеленой бутылки. Вокруг распространился тонкий аромат напитка. Лэр кивком обозначил меру, затем отсалютовал посудиной мне. Я ему отзеркалил жест пиалой. Тот, сделав несколько глотков, невозмутимо взялся набивать трубку. Окружающих только волосы не шевелились на затылках от реальности происходящего. Я же будто после раздумий сам наблюдал за площадью глазами ворона. Глок следил за обстановкой в подвальных помещениях, пока все тихо. Стоило. Он доказывает превосходство настоящих Ариста над остальными смертными. И вряд ли мы увидим любящего отца, ведь их покровитель Раонос откупился от меня на трое суток, заплатив безмерную виру, чтобы мы не трогали его почитателей, не разрушали его алтари в Холдогорде, за исключением текущего. Я поставил условие, в этот отрезок времени его служители не попадаются мне на глаза. Эти попались. И это лучший ресторан столицы Аренора, где я намеревался перекусить, насладиться великолепной кухней», — с горечью в голосе произнес я. «Знаешь, Турин, несмотря на статус заведения, привилегиями которого они пользовались напропалую, и нахождение его под патронажем семейства Мире от того, что они творили здесь, мне на душе становится гадко. Но больше горько, потому что по таким эльфолюбам простой народ судит абориста в целом, ставя нас всех в один ряд вот с этими мрочими выродками. Нас с тобой тоже, сумеречных, чей девиз «возьму все сам». Кстати, как думаешь, какую виру назначить папаше? «Может, обойдемся без нее?» Громко, чтобы слышали все, произнес Турин, помолчал и добавил. «Просто скормим всех слизням. Они действительно позорят каждого благородного. Да и тебе давно пора обратить внимание на чищобы. Кстати, дом Энили считается пусть не самым могущественным, но в десятку богатейших там входит. И он даже не пострадал во время атак Винсента. Они крупнейшие поставщики парфюма и предметов искусства в Аренор». Одновременно отправил по закрытой связи, сначала прокомментировав свою речь, которая отличалась от обычной осторожной и взвешенной. «Они все равно теперь наши кровные враги, в любом случае, поэтому нужно идти и давить до конца. Но стоило ли соглашаться на виру от Кровавого? Тут столько его мест силы». Я не стал объяснять, что для работы с массами сам факт, как божок откупается от меня, имел большее значение, чем количество камней силы, даже превышающее вдвое уплаченное им. «Ты прав, будем давить. Соглашение же с Раоносом всего лишь на 3 дня. Думаешь, нам кто-то позволит здесь резвиться? Уверен, уже через несколько часов, сразу после малого военного совета, нас вышвырнут с каким-либо поручением в Диморунг, если не в Черноягоде». «Ведь точно, герцог и здесь-то будет удивлен». Проблеск надежды у дамочки в глазах, появившейся при словах о вире, исчез окончательно после моего приказа. «Чуть не забыл. Гринг, у остроухих отрежьте уши и волосы». Гвардеец по-имперски зафиксировал прием приказа. Я же продолжил, отпив прилы и глядя, как на стол начинают накрывать. «Знаешь, Турин, такими темпами придется заводить еще пару варсов, ибо слишком быстро заполняются попоны волосами недостойных эльфов. Все время хотел спросить, этот уродливый шаман что с ожерельями из ушей делает? Ух, и мерзкий у него видок. Думаю, выкидывает, когда меня нет поблизости или топит в нечистотах. Не сжирает? Так они же мирные, благочестивые в людоедстве, эльфоедстве и даже в гномоедстве не замечены. Части тел разумных у него вызывают рвотный рефлекс. Зря. Я бы посмотрел, особенно как они жрут коротышек. Достали меня за последние несколько дней. Твердолобые, куда тем камням? Устал ругаться. Они в ответ, невзирая на чины, знаешь, как матерятся? Заместитель Брукуса нанял, чтобы купленный форт обновили. Уверен, не такие они вкусные, как выглядят. Вроде бы мясистые, упитанные, кровь с молоком, а на деле ядовитые, куда тем змеям, если не сказать хуже. У них же часто дерьмо изо рта льется, стоит только его открыть. Гарпии к ним должны хорошо относиться. Но тех ничего не берет, любую падаль жрут. Впрочем, это мы говорим о позорниках из кланов. Вокруг больше все же настоящих гномов, с честью несущих свои имена. Вот тем можно и спину доверить, не предадут, не подведут. Достаточно вспомнить совет, где выступали лучшие представители подгорного народа. Стали они таковыми после всеобщего побоища, но дрались отчаянно с огоньком. «У тебя неправильный подход. С ними долго не беседуй, бей сразу в ухо или в глаз, только не убивай, глуши. Увидишь, как моментально дойдет. И дальше работать станет с ними легко и просто. До следующего раза». Так за неспешной беседой я принялся за еду. Молочного поросенка. Лерк отказался недавно из-за стола. Зрители с одной стороны боялись, другой им было интересно до безумия. Все натерпелись со стороны золотой молодежи, и мстительная радость царила в душах у многих. Прошли изрядная доля опасения, что я не остановлюсь на достигнутом, и первый ужас от произошедшего. Сейчас их вроде бы никто не трогал, имперцы вели себя культурно. Справедливость восторжествовала, а картина спокойно обедающих коренных жителей земель хаоса на фоне луж крови и трупов вносила свой колорит, от которого леденело в душах, и этим хотелось поделиться со всем миром. Для вас и стараемся, разнесут вести. Кстати, в подвале находится малый алтарь Раоноса, очередная партия рабов и вполне законопослушных граждан нашей благословенной империи и герцогства Аренор. 32 человека, есть Ариста, насчитал 8. И тому же Глэрду Раймонду из Дома Рассветного Сияния, пребывающему в свите герцога, очень понравится воссоединение семьи. Здесь томится в заключении пропавший около 3 месяцев назад старший сын его почившего брата. Именно он должен наследовать дом. По связи Лерк задал вопрос. Почему они от него не избавились? «Не знаю, не погружался настолько глубоко в память подонка и так едва не блевал от мерзости». «Понимаю». «Пока вряд ли, но умением наделю. Психика у него не дервирговская». Череп на штандарте полыхнул синим огнем в глазницах. Турин отчего-то улыбнулся, его настроение пошло вверх. «Интересно». «Им?» Продолжил я, указывая ногой поросенка на пришпиленного нашим штандартом сынка. Доставляло особое извращенное удовольствие творить черные дела фактически в сердце Аренора. И маскировку обрядом обеспечивал храм всех богов, расстояние здесь не превышает и 200 метров. За эманациями от него спонтанные выбросы энергии не чувствовались. Не стал проговаривать, что их должны были обязательно фиксировать представители официальных культов. «Что будем делать?» «Дождемся герцога вместе с дланями, они уже спешат сюда, а затем разрушим алтарь Раоноса, освободим пленников, утопим покойников в яме с лирнийскими слизнями, которая находится здесь же, дабы скрывать следы преступлений». Минуты 3 назад заведение оцепили гвардейцы главы Аренора, дополнительный круг создали толстопузые служители. Именно подобные действия привлекли зевак, которые вопрошали о случившемся. «Чем больше узнаю, тем больше понимаю, как все вокруг прогнило. Неужели и в старой империи творилось нечто подобное?» — проговорил Лерк после пары затяжек ароматным дымом. «Уверен, что времена падения настали не просто так, а наступили тогда, когда Ариста забыли, кто они есть, о своем предназначении. Отвели богам больше места, чем следовало, увеселения стали занимать все помыслы, а не служить отрадой в краткие часы отдыха от дел праведных. И не забывай, все эти башки...» «Они не как Творец, который наделил нас разумом, волей, зажег нашу кровь и оставил действовать на свое усмотрение. Эти же вмешиваются постоянно. Ведут свои игры за силу и власть, где разменной монетой служат жизни и души смертных разумных. Но о них потом, пока у нас гости». С последними словами дверь распахнулась, и первым влетел великий герцог, остановился, не доходя до первой кровавой лужи шага. Затравленно осмотрелся. Мне очень не понравилось, что он испугался, глядя на картины расправы над золотой молодежью. Волны настоящего неподдельного ужаса стали исходить от него, когда он остановил свой взгляд на пришпиленном штандартом Арнольде. А затем и на голове его сестры, взирающей с камина решетки. Тройка темных эльфов гневалась, желала меня разорвать, но понимала свое бессилие. Глава серых драконов радовался. А первая длань испытывала лютую злобу, некое предвкушение возмездия. И все бы ничего, но у него за ухом была вытатуирована руна Ситруса, чей верховный жрец присутствовал в свите. Глава 2. 22.06.589 от основания Новой Империи. Халдагорд. «Глэрт Райс, объясни, что здесь произошло?» Спросил великий герцог ровным голосом, но прежде чем я ответил, мешался его первая длань. Глэрт Ворк из дома Белых гор Сандерла, области на юго-западе герцогства, называемой графством. «Это почетная гостья Оридора!» С визгливыми интонациями указал пальцем на эльфийку двухметровой детина со статями Турина, но со слащавым узким лицом, что достигалось косметическими магическими средствами, длинными кудрявыми ухоженными волосами почти до поясницы и вытянутыми непомерно ушами. Смотрелось довольно забавно. «И с ней нужно обращаться соответствующе! Ты!» Уставился на меня и завращал яростно глазами. «Ты ответишь!» Крамола пустила корни гораздо сильнее, нежели в моих самых смелых мечтах, помноженное на молчаливое одобрение тех, кто должен прививать правильные устремления. Возведенная в степень абсолютной безнаказанности, она заставляла фигурантов проговаривать тем и то, о чем следовало молчать даже во сне. Или это звание «Оскорбитель» так влияло на слабую духом паству Ситруса, который являлся не только благообразным мудрецом, но по совместительству отвечал еще и за безумие. Однако верховный жрец и тот же Лерк Триоп, глава Дома Серых Драконов, держали себя в руках. Даже испытывали некое злорадство и радость, и никто из них не спешил завершить свои дни суицидом. А еще авторитет самого владетеля либо был крайне невелик, либо Глэр действовал с одобрения герцога, улавливая его пожелания даже без приказов. Хотя... нет. От главы при первых словах верного слуги и проводника воли сразу начали исходить волны недовольства, бессильной ярости. А страх усилился, но вместе с ним еще и возникло некое предвкушение. И чего он боялся? Не обращая внимания на пантомимы Ворка, ответил. «Эрл Глэрт Рональд, прибыв в столицу Оринора, я был поражен и продолжаю безмерно удивляться каждую проведенную здесь минуту. Ты спрашиваешь, что произошло здесь? Я, как глава истинного великого дома сумеречных, видя вопиющие безнаказанные преступления, творимые на землях нашего благословенного великого герцогства, в его сердце Халдагорде, взял правосудие в свои руки. Крамола и Хула на Империю должны караться беспощадно и незамедлительно. На том стояло, стоит и будет стоять вечность наше государство. Есть ли здесь тот, кто сомневается в моем праве Ариста или в истинности наших кодексов?» Тишина стала ответом. Я обвел всех хмурым строгим взглядом и продолжил. «Далее. Эта эльфийка сейчас нам поведает о злодеяниях, совершенных ими. По доброму желанию или нет, оковы боли не позволят лгать, как и не дадут ни единого шанса на уход за грань раньше положенного срока. Если она будет сотрудничать, то всего лишь лишится волос и ушей, после легко окажется в царстве Мары. Если девка будет противиться, то все равно поведает правду, но после растворится в яме с лирнийскими слизнями, разделив судьбу друзей и товарищей». «Но так нельзя!» — опять выступил Ворк. «Она не попадает под нашу юрисдикцию! Она представляет темных! Их королевство! Ее нужно немедленно освободить! Немедленно!» «Вот про это я и говорю». Покачал головой со скорбным выражением на лице, перебросил зерно четок. «И не понимаю, Эрл Глэрт, твоя первая длань просто глуп или является ревностным последователем Раоноса? Той самой твари, из-за которой лучшие из лучших людей и нелюдей погибли страшно, часть не получила даже посмертия. Отвечай, кто ты? Дурень, которому не место рядом с герцогом, или злостный враг, с радостью видящий скорбь наших элит, что льют горькие слезы по своим родственникам, друзьям и знакомым? Одновременно с началом монолога отправил по закрытому каналу Лергу.